Лавбук Бедрум. Кеша так и не составил определенного мнения, что это, неграмотная русификация, запредельная ирония или очередной плевок злопамятной цивилизации в прошлое, о котором сегодня напоминал только один из локализационных языков. Таких нестыковок на самом деле не понимал никто. Вот почему словосочетание «Love Book Bedroom» было, пусть уродливо, локализовано, а «Little Sister» — нет. Ясно было одно. Оскорбить русскоговорящих пользователей совершенно точно никто не хотел. Подобных сил в мире просто не осталось. Вернее, силы-то, может, и присутствовали, но без бюджета. То есть уже и не силы, а так. Скорее всего, локализация была результатом машинного перевода. Система провела автоматическую лингвоэкспертизу и выбрала словосочетание в духе сетевого сленга углеводородного века. Как бы почтительно погладив седины национальной культуры, заодно подмигнув молодой аудитории, которая любит грубое, дикое и непонятное, жаловаться все равно некому. Испытанная Кешей негативная эмоция оказалась, однако, достаточно сильной. Мало того, он настолько расслабился, что артикулировал слова «жаловаться некому», и их уловила система. Она тут же выплеснула на Кешу блок мелкого шрифта, повисшего прямо перед глазами. Это было не так навязчиво, как бубнящий в ушах голос. Текст можно было не читать, но совсем игнорировать его столбец не стоило. Система, корректировавшая асоциальные мысли, следила за движениями глаз. «Ничего», — легчайше и почти бессловесно подумал Кеша, — «системе мы отомстим. И скоро». Уже начиная массировать дебелые плечи Мэрилин, он быстренько пробежал послание по диагонали, стараясь, чтобы в мозг воткнулось как можно меньше слов. Смысл был таков. Жаловаться, однако, можно, писать обрабатывающему электронные письма роботу. С русскоязычным названием этого приложения была занятная история. Первоначально его называли «Еблокнот Дави Муха», а переименовали после потока возмущенных жалоб, что три горящих слова занимают на фейстопе слишком много места. Кеша усмехнулся. История с переименованием могла быть просто выдумкой, призванной подчеркнуть, что менеджменту вовсе не чужд гуманизм. Еще одна негативная эмоция. Надо себя контролировать. В окно спальни стала видна Little Sister. Она расстроенно покачала головой, как всегда случалось, когда Кешин эмоциональный фон начинал сползать в цинизм. Но колонка обязательного к прочтению текста все же погасла, и стекло опять сделалось мутным, отрезав сестричку от спальни. «Спасибо за заботу. И подожди, милая, подожди». Кешино поле зрения заполнили разноцветные светящиеся прямоугольники. Каждый изображал окошко чьей-то спальни. Окна с ободранными деревянными рамами и чуть бликующими стеклами были, конечно, просто спецэффектом, а вот лежащие за ними пары уже нет. Вернее, пары тоже, но не до конца. В том смысле, что там действительно кто-то трахался. То есть, конечно, не там, а совсем в другом месте, но трахался совершенно точно. Лавбук ИУВКШ показывал всех окрестных жителей, занимавшихся в этот момент любовью, и подписанных на неизбежный шаринг. Окрестностью в таких случаях становился любой наименьший физический радиус, который позволял полностью заполнить страницу картинками. Поэтому Лавбук не пустовал никогда, хотя где находятся пары в физическом мире, определить было трудно. На стеклах горели цифры рейтинга, ненавязчиво, словно блик невидимой луны. Но все делалось ясно и без цифр, просто по положению окон. Высший балл был у левого окна в верхнем ряду, где увитая змеями Клеопатра совокуплялась с Марком Антонием, который при каждой фрикции убедительно звякала панцирь золотой рукоятью меча. Следующим был маркиз де Сад в клюквенном парике, мучивший щипцами для волос пожилую негритянку. Третьим барон Ротшильд в засаленной желтой буденовке. И «Свобода топлес» с картины Делакруа, которые решили отдохнуть прямо на парижской баррикаде. Прыгая на партнере, «Свобода» постреливала в стороны из двух пистолетиков и детским голосом пела старинную песенку «Bang, bang, my baby shot me down». Кеша пошарил глазами по экрану. Нет ли случайно тут его самого? И вдруг нашел, причем не внизу, куда закомплексованно нырнул его взгляд, а во втором ряду сверху. Второй ряд. Вот так. Впрочем, сразу же подумал он с грустью, это не у него все так хорошо. Это у других сегодня все так плохо. Сначала он увидел не себя, а Мэрилин, и только узнав ее ленивое напудренное лицо с мушкой на щеке, обнаружил напротив нее себя самого. Как обычно, он был Юрием Гагариным. Вкусы Мэрилин за последние 5 лет не изменились. В Впрочем, если честно, он все эти 5 лет в глубине души надеялся, что Лавбук оценит Икебану. Мэрилин и Юрий — пара что надо. Святой Юрий был в каноническом наряде. Черные рясе, порванные зубами обезьян, в клетке, с которыми опричники запустили его в космос. На его груди блестел золотой крест, а борода была обильно смазана тюленьим жиром. Мир любит экзотику. Остальные лавбутчане, однако, уже вовсю предавались страсти, а святой Юрий все медлил, словно борясь до последнего с искушением, как и требовал ранг великомученика. Кеша подумал, что вполне можно подняться на 1 ряд выше, или даже, чем черт не шутит, взять и взлететь в топ, хоть раз. Это sharing points, и много. Но рисковать не хотелось. Свой номинальный секс-опыт Кеша не стеснялся шерить, потому что не вкладывал в него душу. Вернее, вкладывал, но хитро, как начинку в пирожок. Так что этой души не видел никто, кроме тех, кто видит все, Цукербринов. Но Кеша подозревал, что он им не особо нужен. Таких пирожков с дерьмом у них были бесчетные миллионы. Легчайшим усилием глазных мышц Кеша перевел внимание с окон Лавбука на Мэрилин. Ее белое платье до сих пор было раздуто в колокол сквозняком. Сейчас этот колокол, конечно, стал багом. Мэрилин не могла лежать на кровати рядом с ним в таком виде. Но Лавбук и Увыкщ оценил верность культурному канону выше формального правдоподобия. Классическую съемку Мэрилин не станут трогать ради соблюдения каких-то там законов физики. Кеша взялся за платье Мэрилин. Мэрилин не возражала. Сердце над ее головой горело по-прежнему ярко. Мэрилин хотела его легально, неопровержимым образом. «Ну что ж», — подумал Кеша, чувствуя, как волнующе закручивается в его солнечном сплетении спираль страха и похоти, «а теперь настало время совершить грех».